Говорят, нет охоты, так и не молись. Лукавое мудрование плотское. Не стань только молиться, так и совсем отстанешь от молитвы. Плоть того и хочет. Царствие небесное нудится. Без самопринуждения к добру не спасешься.